Глава 28. Генриетта провела еще одну бессонную ночь, лишь изредка впадая в забытье, полное смутного ощущения беды, и наутро была бледнее, чем вчера, но тверже. Нервы были натянуты, она держала себя под жестким контролем. Она открыла дверь шефу полиции и суперинтенданту, им не пришлось напоминать, что визит официальный. До конца жизни в ночных кошмарах она будет вспоминать этот разговор. Кошмаром были не детали, а сама обстановка разговора. Они прошли в столовую, и Дрейк вынул блокнот. Рэндалл сел по одну сторону стола, мисс Крей по другую. Она знала его с 10 лет. Позже, когда он поселился в Лэнфолде, в 5 милях от Меллинга, они часто встречались, и давняя дружба переросла в нечто большее. Каждый понимал чувства другого, и каждый знал, к чему это ведет. Сейчас, сидя по разные стороны стола, они были чужими людьми. Шеф окружной полиции и бледная, напряженная женщина. Главная подозреваемая в деле об убийстве. Положение близилось к катастрофическому. Оба сохраняли достоинство и соблюдали формальности. Мистер Марч извинился за то, что причинил беспокойство. Она же в ответ сказала, что никакого беспокойства нет. В ужасе от собственных чувств Рэндалл Марч продолжал. «Мы думаем, что вы могли бы нам помочь. Вы хорошо знаете Меллинхаус, не так ли?» «Да», — ответила она низким голосом. «Вы можете описать каминную полку?» Генриетта слегка удивилась. «Конечно. Такая тяжелая полка из черного мрамора. А на ней стоят какие-то украшения? Часы и 4 бронзовые фигурки». «4 бронзовые фигурки?» «Да. Времена года». «Мисс Крей, не могли бы вы сказать, они были там в среду?» Вопрос унес ее в недавнее прошлое. Она отчетливо увидела кабинет Джеймса, его внимательный дразнящий взгляд. Со стены на них смотрит его мать. Красивая молодая Матрона в белом шелковом платье со страусовым пером на шляпе. Изящные золотые фигурки на черном мраморе. Да, они там были. Вы уверены, что они находились на месте, когда вы покидали комнату в 9:45? Абсолютно уверена. Последовала пауза. Он должен выбраться из потока сумбурных мыслей. Как она смертельно бледна! Она смотрит на него, как будто никогда раньше не видела. А как еще ей смотреть? Он ей не друг и не любовник. Он даже и не мужчина. Он офицер полиции. В этот ужасный момент, впервые думая о Рете, он употребил что-то вроде слова «любовь». «Расскажите нам об этих фигурках, пожалуйста». Казалось, она была далеко отсюда. В ее глазах что-то промелькнуло, какая-то тень. Он подумал о том, что она вспоминает, и ощутил необъяснимую боль. «Это флорентийские фигурки, по-моему, 16 век». «Значит, они очень ценные?» «Очень». Немного помолчав, она сказала, «А почему вы спрашиваете?» «Потому что они исчезли». Ретта выдохнула «О!» и покраснела. Ее поведение изменилось. Она стала лучше контролировать себя. После небольшого колебания она произнесла. «Полагаю, вы знаете, что они из золота?» «Из золота?» Дрейк вскинул на нее глаза. Марч переспросил. «Вы уверены?» «О да, совершенно уверена. Мне говорила сама миссис Лессетер. Я их оставил ее дядя, коллекционер. Это музейные вещи, и действительно они очень ценные». «И она вот так держала их на каминной полке?» «Да». «Она говорила, что никто не догадается». Суперинтендант отрывисто сказал. «Они даже не упомянуты в страховке». Генриетта одарила его взглядом Афины Паллады. Миссис Лессетер не доверяла страхованию. «Она говорила, платишь кучу денег и ничего не имеешь взамен. А если у тебя есть что-то ценное, этим только привлечешь к нему внимание». Она сохранила страховку мужа на дом и мебель, но не побеспокоилась о своих собственных вещах. У нее были ценные миниатюры и другие предметы, тоже ценные. Она говорила, что если ставить их на видное место, то все к ним привыкают, а чем больше суетишься, запираешь, тем вероятнее, что их украдут. Марч нахмурился. «А Мэйхью знали, что фигурки золотые?» «Думаю, да. Они же давно там служат». «А их сын вырос здесь?» «Да. Он ходил в лентонскую школу. Это был неглупый мальчик». И ему было известно про эти фигурки? Откуда мне знать? У нее был расстроенный вид. Генриетта переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Почему вы спрашиваете?» Рэндалл Марч сказал. «Сирил Мэйхью приезжал сюда в среду вечером, и фигурки исчезли».